Христос, есть пример верности. Несмотря на то, что Иисус был Богом, Сыном, Он жил на земле в образе человека. Ему необходима была великая, твердо укрепленная в Боге Отце вера, чтобы противостать искушениям и трудностям, с которыми Он сталкивался. Но Он ни разу не согрешил. Многие люди, даже родственники, отвергли Его. Во время Его служения иудейские правители ненавидели и преследовали Его. В конце концов, им удалось побудить римлян осудить Его насмерть и прибить Его гвоздями, как к кресту. Но Иисус никогда не сомневался в правильности того, что Он делал. Верою Он направлял свой взор к радости, принадлежавшей Ему. Верою Он принес вечное спасение нам и воссел одесную престола Божия. Евреям 12 глава, 2 стих. Диакон Стефан. Стефан является первым христианином, погибшим мученической смертью. Он умер, будучи исполненным веры и Святого Духа. Его проповедь обличила иудеев в их грехах. Они разозлились, ожесточились и от ярости скрежетали на него зубами. Прочитаем 54 стих из главы 7 «Деяния апостолов». «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверсты и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Апостол Иаков. Вскоре после основания церкви царь Ирод обезглавил Иакова. Деяния 12:12. Апостол Филипп. Филипп принял Святого Духа вместе с Иаковом и другими апостолами в день Пятидесятницы. Он также внес свой вклад в зарождение церкви в Иерусалиме. После этого Господь призвал его проповедовать Евангелие в Сирии, Румынии и Ближнем Востоке. Он посеял зерно веры во многих городах. В городе Иераполисе в Турции он столкнулся с одной антихристианской сектой, называемой ибионитами. Люди этой секты привязали его шею к столбу и до смерти закидали его камнями в 54 году нашей эры. Иаков, брат Иисуса. Иаков был в течение 30 лет епископом в церкви в Иерусалиме. Его называли справедливым из-за его характера и поступков. Это был человек, который вел насыщенную молитвами жизнь. По приказу первосвященника Анании он был сброшен с купола храма, а затем его до смерти забросали камнями и забили палками. Варнава, друг Павла, после верного служения с Павлом, Варнава возвратился в свою родную землю, остров Кипр, где он вдохновенно работал в поместной церкви. Из-за своего верного, активного свидетельства и евангельской работы, которую он проводил на острове, его протащили по городу, в котором он жил, и затем сожгли заживо на столбе. Марк, написавший Евангелие. Марк не только во многом помогал Павлу, но он также попал в тюрьму с Павлом. Марк также был другом Петра. Он написал свое Евангелие в соответствии с тем, что Петр говорил ему. Петр послал его в Египет, где он проповедовал, пока не погиб от рук язычников. С помощью крюков и веревок его таскали по улицам города Александрии, пока он не умер. Апостол Павел. Павел был высокообразованным иудеем, строгим фарисеем и преследователем церкви. Он чудесным образом был обращен в веру по дороге в Дамаск, куда он направлялся, чтобы преследовать христиан. Он основал много церквей. Его, несомненно, преследовали больше, чем любого другого апостола. Римские чиновники обезглавили его в Риме по приказу императора Нерона. некоторые друзья Павла. Несмотря на то, что мы не знаем, как все эти мученики погибли, но нам известно, что последующие христиане были убиты за дело Христово. Епафрас, Акила, Прескила, Андроник, Юния и Сила. Аристарх был съеден львами, а Нисофор и его друг Порфирий были привязаны к диким коням, которые протянули их по земле, разорвав их на куски. Апостол Андрей. Андрей проповедовал во многих местах. Как апостол он совершил много чудес. В конце он был распят в городе Патрас в Греции. Он висел на кресте в течение 3 дней, ободряя верующих. Апостол Варфоломей. Варфоломей донес Евангелие от Матфея до Индии, где он проповедовал его индийцам на их родном языке. Он обратил много идолослужителей в христианскую веру, многие из которых посвятили свою жизнь верному служению. Язычники замучили его, забили его палками, прибили его ко кресту вверх ногами и содрали с него кожу. В конце концов, они отрубили ему голову. Апостол Фома. Фома проповедовал в Иране, Индии, Эфиопии и многих других странах. Ему не очень хотелось ехать, проповедовать Евангелие дикарям в восточных частях Индии, но Бог укрепил его. С той силой он отправился в Индию, и многие были обращены в веру там. Его проповеди ожесточили бесных священников и царя тех диких племен. Они схватили его и мучили раскаленным железом, затем бросили его в пылающую печь и пронзали его копьями до тех пор, пока он не умер. Апостол Матфей Левий, написавший Евангелие. После того, как Матфей написал свое Евангелие иудеям, и в той местности в основном проповедовали иудеям, но Бог помог ему донести благую весть также и местным африканцам. А Эглип, бывший в то время царем Эфиопии, защищал Матфея. Но когда он умер, его место занял жестокий тиран Хитак. Хитак начал преследовать церковь и убил Матфея. Его сначала прибили кольями к земле, а затем обезглавили. Апостол Симон Зелот и его брат Иуда Фадей. Симон Зелот проповедовал в Египте, Ливии и Мавритании. Некоторые историки предполагают, что он даже достиг Великобритании. Он был распят по приказу сирийского правителя. Иуда Фадей написал послание Иуды, утешающее и наставляющее верующих. Он путешествовал и проповедовал в Месопотамии, Сирии, Арабии и Турции. В конце концов, когда он обличил идолослужителей в Персии, Ирак, его забили насмерть. Апостол Матфей, который занял место Иуды. После того, как Матфей провел некоторое время в Иудее, он отправился в глубину Африки, где много людей было обращено в истинную веру благодаря ему. Затем он вернулся проповедовать в Иудею, Самарию и Галилею. Там его распяли, обезглавили и закидали камнями. Лука, написавший Евангелие и книгу Деяний. Лука был сирийским врачом и верным другом Павла. Многие из тех страданий, через которые прошел Павел, достались и ему. После многих лет служения в Греции нечестивцы повесили его на оливковом дереве. Антипа. Христос признал верное свидетельство Антипы, когда сказал ангелу Пергамской церкви: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Откровение 2:13. Некоторые древние писатели строят предположение, что Антипа был заживо сожжен в раскаленном до красна бронзовом изображении буйвола. Апостол Иоанн. Апостол Иоанн был евангелистом в римских провинциях. Он сталкивался со многими испытаниями. Однажды его бросили в котел с кипящим маслом, но Бог защитил его жизнь. Его вывезли на остров Патмос, но вскоре снова вернули на континент. Его заставили выпить яд, но его жизнь оставалась невредима. Он умер своей естественной смертью в Эфесе, когда ему было больше 80 лет. О двух царствах. Иисус есть царь. Он сам так сказал. Но он также нам сказал, что не придет Царствие Божие приметным образом. На земле Христово Царство находится в сердцах верующих. Евангелие Луки, 17 глава, 20-21 стихи. Если мы являемся преданными верующими, то мы фактически принадлежим к двум царствам. Во-первых, мы повинуемся Христу, нашему бессмертному царю, а во-вторых, мы повинуемся нашему земному правительству, которое Он нам над нами поставил. Если повеления этих двух царств будут противоречить друг другу, мы всегда должны подчиняться Христу. Он является нашим верховным царем. Наше гражданство в Его царстве намного драгоценнее для нас, чем любое другое земное гражданство. Придет день, когда мы унаследуем новое небо и новую землю, где будем царствовать с Иисусом вечно. Но пока живем здесь, на земле, мы будем испытывать гонения. Точно так же, как мир ужасно поступил с Иисусом, нашим царем, так и с нами, как с Его подчиненными. Будут обращаться очень плохо. Мир не принимает царство Иисуса Христа. Обратите внимание на некоторые различия между двумя царствами. Земное царство управляется гражданскими властями этого мира. Находится во власти сатаны. В этом царстве часто можно встретить предательство, несправедливость и нарушение обещаний. Переполнено злом, похотью, материализмом. Мы становимся его гражданами через свое естественное рождение. Это царство правит людьми, в нем господствуют плотские страсти, закон греха и закон смерти. Отвергает Евангелие и крест, всегда желает преследовать последователей Иисуса. Вечное царство. Это царство управляется Христом и по Божьим законам, находится в руках Божьих. В этом царстве господствует честность, справедливость, верность. Духовное руководствуется любовью и святостью. Мы становимся его гражданами через рождение свыше. Ему могут принадлежать только верные христиане. В нем господствует закон Христа. Он производит плоды покаяния, отвергает всякие мирские искушения и обольщения. Война против святых. Книга пророка Даниила, 7 главой, 21 стихом, и Откровение в 13 главе, 7 стихе, говорят о войне против святых. Эта война уже началась, несмотря на то, что многие того не осознают. Были времена, когда мир чувствовал угрозу, когда наблюдал за быстрым ростом небесного царства. Но Божьи люди никогда не стремились к политической власти. Подобные стремления можно встретить исключительно среди царства этого мира. С давних пор многие правители считали, что для того, чтобы поддерживать твердый политический контроль над людьми, каждый должен думать и действовать по единому принципу. Многие века на этой идеологии основывались государственная идеология многих стран. Во многих европейских государствах ритуал крещения наделял младенцев гражданством страны и членством в государственной церкви. Истинные христиане отказывались крестить своих младенцев, тем самым они обращали на себя гнев властей. В XVI и XVII веках истинные христиане испытывали ужасную волну преследования и террора. Два царства в XX столетии. Мы благодарим Бога за то, что сегодня многие страны гарантируют свободу совести и религии. Может, вы думаете, что по отношению между миром и христианами стало лучше? Не спешите обманывать себя. Несмотря на то, что сегодня совсем немногие христиан убивают и мучают за их веру, другие опасности окружают нас. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования наше не плотские. 2 Коринфянам 10. 3-4 стихи. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:12. Война против христиан продолжается. В некоторых восточных странах существует открытое гонение на христиан. А на Западе социальные и культурные сферы образования и патриотизма оказывают свое давление на христианство. В одних местах сатана блуждает, как рыкающий лев, хотя в других он является в виде ангела света. Готовы ли вы к войне?